Глава 11. Путь через пески. Один. Приют капитанов. Перекресток — это была классическая таверна. Как в старом романе. Видимо, она действительно стояла на перекрестке навигационных путей. Служила временным приютом для морских, воздушных и, судя по всему, межзвездных покорителей пространств. За сколоченными из длинных плах столами ели, пили и шумели люди в форме всех мастей, а также в костюмах без погон и шевронов, но тоже крайне живописных. Мерцали по углам цветные мигалки, мелькали видеоэкраны, магнитофонная мелодия ритмично расталкивала воздух, а с потолочных балок спускались граненые решетчатые фонари, снятые, видимо, со старых фрегатов. Они своим ровным желтым светом успокаивали, приглушали электронно-современное мелькание и бряканье. На разлапистой дубовой подставке чернел посреди зала метровый шар небесного глобуса в широкой меди опоясывающих колец и с позолоченными гвоздиками звезд. «Красота!» — сказал на плече Сашки попугай Чиба. А я оробел. Остановился на пороге. Место было явно не для хилых интеллигентов и уж, конечно, не для детей. Сашка оглянулся на меня понимающим. «Ужинать-то все равно надо. И ночлег нужен». И пошел между столами. Эдакий пескарик среди китов и акул. Акулы, однако, затихали, оглядываясь на нас. Кто-то негромко присвистнул, кто-то поспешно отодвинул с пути у Сашки стул, могучее сооружение со спинкой из трехдюймовой доски, в которой был вырезан сквозной трифовый туз. Кто-то сказал вслед утробным шепотом: «Клянусь бородатой галактикой, ковторанг лоцманского корпуса, вот нынешние ребята». Навстречу вышел непомерных объемов дядька. Его кожаный жилет распирался изнутри так, словно под ним прятался еще один глобус-великан. «Приветствую юного капитана. Рад вас видеть, Кэп. Чем могу служить, Кэп?» На его круглом лице не было никакого намека на иронию, ни капельки взрослой снисходительности. Только добродушие и самое искреннее желание сделать что-нибудь хорошее для гостя, которому он рад и которого уважает. «Поужинать бы», — скромно, однако без робости, попросил Сашка. «Мы вдвоем». «Прошу юного капитана и его спутника». Наконец-то на меня обратили внимание. «Там у окна есть еще свободный стол для двоих». Хозяин усадил нас на дубовые тесные троны со сквозными тузами на спинках и обещал сию минуту прислать расторопного юношу. В самом деле, тут же явился парень в белой куртке, длинный, гладко причесанный и крайне вежливый по отношению к Сашке. Он согнулся над ним и над Чибой, усевшимся на спинку стула. «Что угодно капитану?» «Заказывайте, Игорь Петрович», — сказал Сашка и небрежно разъяснил парню. «Это мой наставник, консультант-межпространственник». Почтительность и готовность ко всяческим услугам тут же излилась и на меня. «Слушаю вас, док. Ужин, док». «На двоих». «И к ужину, док?» «Мне стакан хорошего портвейна», — расхрабрился я. «А юному капитану пепси-колу». «Простите?» «Ну, что-нибудь прохладительное». «Слушаю». «А майонез у вас есть?» — спросил Сашка. «Одну минуту, капитан». Скоро появилось жареное мясо, тушеные овощи и салаты в количестве, способном накормить экипаж среднего траулера. «Сашка», — шепотом сказал я. «А какой валютой здесь расплачиваются? Наши деньги берут?» «Всякие берут. Да, вы не беспокойтесь, у меня есть». «Нет уж, дорогой. Контракт не закрыт, а в нем сказано, что клиент обязан заботиться о пропитании проводника». Сашка смущенно хихикнул и стал намазывать на ломоть майонез. «Не злоупотребляй», — предупредил я и отхлебнул рубиновую жидкость. «А вы тоже не злоупотребляйте. Ничего себе стакан. Цистерна такая». У меня пробежало по животу тепло, слегка поплыла голова, и в этот момент у Сашкиного стула оказался детина в ковбойской шляпе с кокардой и меховом жилете, с которого свисал эполет с тремя звездочками космонавигаторской службы. «Прошу прощения, Кэп. Два слова, Кэп. Не рассчитали малость мы на нашей Бригитте. Засела в барьере между гранями, аккурат пополам. В носу часы еле ползут. В корме вертятся, как угорелые. Темпоральный дисбаланс в полной натуре. Приборы вдрызг». На Сашкином лице появился сдержанный интерес. Он поставил пятки на сиденье, стер с колена майонезную кляксу, облизал палец. Сказал небрежно. «Юпитер и Сатурн почти на одной линии, а вас понесло поперек вектора. О чем думали?» «Да, ни о чем не думали», — сокрушенно признался детина. «Хотели как скорее, как бы знать заранее. Теперь никакими силами самим не выбраться. Нужен лоцман вроде вас. А то ведь что, носовая команда просаживает прошлые премиальные в Реттерберге, мы торчим здесь, а Бригитта разом в пяти координатах и трещит по швам, а компания прогорает». «У вас коммерческое судно?» — деловито осведомился Сашка. «Да, Кап, вы не думайте, никакой контрабанды. Все документы в ажуре. И договор на спасение будет немедля. 10% прибыли ваши, как положено». Сашка сказал снисходительно. «Ну ладно, и так рассчитаю развертку». Он поднял глаза к потолку. «Только при таком-то Юпитере никуда сейчас не сунетесь. Можно лишь завтра после полудня». «Хорошо, Кап. Где прикажете вас найти, Кап?» «Здесь и встретимся». «Спасибо, Кэп. Если что, за нами не пропадет. В любой момент». «Да, не надо ничего. Хотя у вас есть в этом секторе вертолет?» «Найдем, Кэп». «Надо нас подбросить на оранжевое плато у города Овражки. Это недалеко. И еще. Нужно снаряжение для перехода через пески. Рюкзаки, еда, фляги. Запас дня на 3». «Завтра к утру будет, Кэп. А может, вас просто перебросить через пески?» «Это непросто», — вздохнул Сашка. «Это вообще нельзя, если по воздуху. Там барьер. Можно только пешком».